Эпилог. Портрет голого депутата появился в желтой прессе. Центральные газеты ограничились сдержанным некрологом, где было сказано, что Кренов умер от остановки сердца. Параллели между ним и скончавшимся в тюрьме Мучниковым никто провести не рискнул. Петр Кошатников получил 5 лет. Слава Плетковский был признан невменяемым и находится на излечении в специальной психиатрической больнице. Светлана Куролестова 1 ноября родила девочку. Вопреки пессимистическим прогнозам врачей, девочка родилась нормальной, без врожденных патологий, обычных для детей, чьи матери во время беременности принимают наркотики. Юра Матвеев поступил в университет. Вместе с Дашей они совершили конный поход по Алтаю и решили, что это действительно лучше Анталии. На городском чемпионате по восточным единоборствам среди юниоров Матвеев занял 2-е место в своей весовой категории. Одним из спонсоров чемпионата и одним из арбитров был Андрей Ласковин. Капитан Онищенко получил звание майора и работает там же, в убойном отделе Красногвардейского района. Следователь по особо важным делам Лагутенков стал заместителем прокурора Красногвардейского района, а Дмитрий Жаров – старшим следователем в той же прокуратуре. Майор Дугер стал подполковником и переведен в Москву. Майор Боровчук погиб в Чечне. Валентин Филькин выписался из больницы, но в милиции больше не работает. Черный храм сатаны не пережил гибели великого архимага и распался на несколько мелких кружков, часть из которых существует самостоятельно, а часть влилась в другие крупные структуры аналогичной направленности. Число поклонников дьявола, сатаны, Люцифера и тому подобных по неофициальным статистическим данным, несмотря на действия, предпринимаемые правоохранительными органами, Русской Православной Церковью и просто честными гражданами, за год выросло в 6,5 раз. Послесловие автора. Роман «Абсолютное зло» — это не документальное, а художественное произведение. Но это, увы, не голая фантазия автора. Очень многое из описанного в нем — правда. Причем правда приглаженная. И если некоторые сцены, описанные в романе, кому-то показались отталкивающе натуралистичными, то я, как писатель, готов принести свои извинения. Но, к сожалению, действительность выглядит еще страшнее и омерзительнее. Героям этой книги удалось на время приостановить зло. В книге. Но не в жизни. Осенью 1999 года, через 2 недели после того, как был закончен этот роман, в одном из мусорных бачков на улице Белла Куна, Фрунзенский район Санкт-Петербурга, был найден труп новорожденной девочки с перерезанным горлом. Там же в баке лежали голова и копыта черного козла. Убийство произошло в ночь на 1 ноября, то есть в Хэллоуин, популярный американский праздник, который также является одним из важнейших праздников для поклонников сатаны. Прокуратура района ведет следствие, но обнадеживающих результатов пока нет.